Антиисламская истерия нулевых сравнима с антикоммунистическими гонениями, с маккартистской охотой на ведьм. Любой гражданин мог оказаться либо шпионом, либо доносчиком. Главный герой «Острова проклятых» — федеральный маршал Тедди Дэниелс, герой войны, как и Фрэнк Уиллер из «Дороги перемен». Правда, освобождал он не Париж, а Дахау. Его воспоминания о Европе похожи на кошмарный сон, что снится ему в картине практически каждую ночь. Первый раз мы видим Дэниелса, отражающимся в замызганном, изъеденном морской солью зеркале парома, на котором он плывет вместе с напарником Чаком, Марк Руффало, на остров проклятых, расположенный недалеко от Бостона, где находится психиатрическая лечебница для особо опасных сумасшедших. Скорсезе сразу расставляет смысловые акценты, намекая нам, что Дэниелс, возможно, является тенью идеи, двойником кого-то другого. А кого? Зрителю придется узнать лишь в самом финале. Корабль продвигается сквозь плотный туман, и эту ватную тишину, то самое белое безмолвие, изредка нарушает лишь паромный гудок, являющийся в реальности музыкальным произведением композитора Инграма Маршалла «Туманные тропы». Окружающий мир кажется настолько же зыбким и болезненным, что и внутреннее состояние Тедди, пока вроде бы страдающего от морской качки. Однако на острове, куда маршалов направили, чтобы расследовать загадочное исчезновение пациентки детоубийцы Рэйчел Саланда, роль исполняли сразу две актрисы — Эмили Мортимер и Патрисия Кларксон. Дэниелса начинают с новой силой обуревать страшные видения из прошлого. Его жена Долорес, Мишель Уильямс, погибла при пожаре, когда он находился на работе.